Глава 10. О своем здоровье Ника почти не говорила и не жаловалась на него. Хотя поводов для этого было более чем достаточно. Жизнь ее, и без того сложная, протекала на фоне многих недугов, о чем свидетельствуют многочисленные справки, заключения и результаты анализов, хранящиеся в архиве автора. Сначала о бессоннице. В интервью «Экспресс-газете», смотрите главу шестую, Карпова сказала, до 11,5 лет Ника вообще не спала. Спустя 4 года после ухода Ники Людмила Владимировна своих, так сказать, показаний не изменила. До 12 лет мы почти ее не видели спящей. Или она плачет и ждет звука, или она дождалась его и читает стихи. Можно ли себе представить, что ребенок вообще не спит столько времени, и при этом у него хватает сил на учебу в общеобразовательной и музыкальной, по классу скрипки и гитары в школах, выгул собаки, общение со сверстниками, поездки, выступления и тому подобное? Правда, в интервью, которое я взял у родных Ники в 2003 году, Майя опровергала слова Карповой. «Мама, ну что ты говоришь? Конечно, спала!» На что Карпова ответила, «Ну, спала, но недолго, 2-3 часа». Это примерно как в известном анекдоте. Поручик спрашивает, «Товарищ капитан, а крокодилы летают?» «Ты что, с ума сошел?» «А товарищ генерал сказал, что летают». «Ну, летают, но низко-низко». Несколько слов по поводу отсутствия сна вообще. Существует такое заболевание... Колестит или колестита – пожизненная бессонница, которая за всю историю медицины проявилась в единичных случаях. То, что Ника не спала по ночам, видели, а точнее могли видеть только мама и бабушка. Никто, кроме них. Правда, был еще дедушка, но к нему журналистов не допускали, боясь, что он расскажет правду, которую они всячески скрывали. Закроем глаза на то, что 30 стихотворений из книги «Ступеньки вверх, ступеньки вниз» датированы 1985-1987 годами. Всего в две прижизненные книги Ники вошли 157 стихотворений, что в среднем составляет 22 стихотворения в год. Допустим, что все они были продиктованы по ночам, в которые Ника не спала, то есть 22 ночи в году. Значит, остальные 243 ночи года она спала? Конечно, я утрирую истинную картину, поскольку Ника в детстве плохо спала из-за частых болезней и нездоровой нервной системы, дополнительно травмированной Майей, которая постоянно одергивала дочь и давила на нее. Но даже с учетом сказанного, Ника по ночам в подавляющем большинстве случаев спала, а ее многолетняя бессонница являлась такой же сказкой, как приходящий по ночам звук. Более того, они, по легенде, немыслимы друг без друга, так как бессонница – следствие ожидания звука. Кстати, Валентина Николаева сообщила мне по этому поводу следующее. «Вы спрашиваете, не видела ли я Нику днем сонной?» «Нет, не видела. Но особенность маленькая иногда бросалась в глаза. Она часто приспускала верхние веки и долго так оставалась. Вот, наверное, и создавалось впечатление сонливости. Что касается бессонницы в Москве, то, по свидетельствам друзей, Ника спала хорошо еще и потому, что часто употребляла универсальное снотворное алкоголь. По словам Бурыкина и Журавлева, Ника спала нормально, ложилась поздно в 2-3 часа ночи и спала до 12-13 часов, постоянно читала. Теперь о лечении Ники. Здесь у легенды появляется подлегенда, согласно которой Нику водили по врачам, а врачи говорили, что лечить можно болезнь, а от таланта лекарств нет. Все это сказки бабушки Людмилы. На самом деле, по словам Барской, Нику почти никуда не водили и никому не обращались. Одно из двух. Либо в этом не было необходимости, либо ребенком не занимались. «Ребенок не спит», — возмущается Барская. «Надо взволноваться, нужен врач». А Майя и Люда приняли это как нормальное явление. Бездействие родных Ники вполне объяснимо, поскольку бессонница в чистом виде, исключая болезни и срывы Никиной психики, была их выдумкой. То зачем нужно было лечить несуществующую хворь? Иное дело бронхиальная астма, которая была следствием множества перенесенных Никой, начиная с грудного возраста и невылеченных до конца пневмоний. Это подтверждает заключение по консультации Ники заведующим кафедрой пульмонологии Крымского института Министерства здравоохранения СССР, доктором медицинских наук, профессором Заурбеком Георгиевичем Басиевым. Читать его без содрогания нельзя. Девочке без месяца 6 лет, а она уже больная со стажем. Причем болезнь у нее тяжелая и запущенная, потому что лечение проводилось только в поликлинических условиях, без особой системы. Профессор поставил диагноз предастма, хотя состояние Ники скорее соответствовало ему же, но без приставки «пред». Основной причиной такого заболевания является психосоматическое расстройство, которым Никуша страдала с рождения и которое по мере ее роста усугублялось внешними факторами, в особенности подавлением ее Майей. Это корреспондируется со словами Карповой о том, что астма проявлялась у Никуши только днем, то есть в то время, когда она была дома с мамой. «Болела ли она астмой?» — вспоминает Елена Камбурова. «Не знаю. Так счастливо случилось в Ялте, что я с ней буквально целый день провела, и у девочки ни разу не проявились признаки этой болезни. Неудивительно. В присутствии Елены Антонны Майя сдерживала себя. У Ники были сильные астматические признаки», рассказала Лера Загудаева. «Они проявлялись в разные периоды времени в зависимости от возрастных нагрузок. Близкие занимались Никой, когда у нее были приступы». Константин Постников был их свидетелем. Нике помогал его брат, известный врач-пульмонолог. Интересные подробности рассказал Альберт Бурыкин. «Помню один существенный момент. Мы с Никой ночью беседуем о высоких вещах. Она сидит на диване, и вдруг я вижу, как меняется ее лицо. Оно стало другим, каким в принципе не было. Такая по виду Аленушка. И говорит: меня лечил один врач из Армении от дыхалки», так Ника называла бронхиальную астму. «Он меня вылечил, но с тех пор я перестала писать стихи, и у меня на лбу появился черный обод, который не могу снять». Она говорила искренне, из самой глубины и таким голосом, каким никогда не говорила. По словам Бурыкина, он был свидетелем приступа астмы, во время которого Ника была в ужасе, пока не нашла лекарство, которым купировала приступ. «Понятно было, — вспоминает Бурыкин, — что Ника болела, иначе у нее под рукой не было бы лекарства. Позже я от кого-то слышал, что у нее была эмфизема легких. Примечание. Заболевание, возникающее при развитии повышенной воздушности легочных тканей, характеризуется длительным течением и часто приводит к инвалидности. Одной из основных причин эмфиземы является курение». Конец примечания. О лечении Ники врачом-армянином мне ничего не было известно. Родные ни разу не обмолвились об этом. Посему трудно было судить, в какой степени эта история правдива, не придумана ли Никой для оправдания своей поэтической немоты. И тогда я вспомнил Гагика Назлояна, потому что вдруг все как-то сошлось. и то, что он был в Лозанне у Мастро Паоло в 1989 году, через год после возможной консультации в Крыму Ники, о которой наверняка поведал основателю института Маевтики, и то, что отказался подписывать направляемое туда письмо, не пожелав, чтобы его имя упоминалось в связи с Никой Турбиной, и то, что он в Крыму строил дачу, которую впоследствии превратил в стационар для больных и так далее. На мой запрос, не консультировал ли он Нику по поводу бронхиальной астмы, Назлоян ответил, что это заболевание не входит в сферу его деятельности, однако, исходя из причин возникновения астмы, Назлоян, как психолог, мог обследовать Нику и применить свои методы лечения, в частности, так называемую технику автопортрета, старинный и почтенный способ как диагностики, так и извлечения, прояснения психологических проблем. С учетом сказанного, а также того, что известно о Назлояне, смотрите главу 4 части 2 книги, не сомневаюсь, что именно он пытался лечить Нику, а отказался от упоминания о себе, потому что его сеансы лечения прошли неудачно и без видимых результатов. Не исключено, что к нему обращались и по иному поводу – алкогольной зависимости Ники, но это лишь предположение. Посему отказываюсь верить тому, что написал мне уважаемый Гагик Микаэлович. Честно признаюсь, никакой Ники Турбиной я не знал и не консультировал. Консультациями я вообще не занимаюсь. Думаю, все же судить о болезни Ники могли лишь те, кто находились с ней рядом на протяжении многих лет. То есть родные, бездействие которых, наверное, имела в виду Мишина, когда писала, астма у Ники была не болезнью, а реакцией на жизнь. Ее можно было вылечить терпением, вниманием и самым универсальным средством – любовью. Примечание. Мишина. Реквием для Ники Турбиной. «Культура и время», 2006 год, номер 3, 21, страница 219, конец примечания. Интересное соображение высказала Евгения Филатова. Считается, что люди едут в Крым лечить болезни легких и астму, а когда астматики переезжают из Крыма в среднюю полосу России, у них все проходит. У Ники, когда она переехала в Москву, совпали переходной возраст и смена климата. Я не врач, но думаю, что сработал либо один из этих факторов, либо оба. При мне, когда мы с ней вместе жили в Москве, она ни разу не прибегла к ингалятору. Что касается диабета, о котором упоминалось в главе первой части первой книги, то имеются два свидетельства, не подтверждающие наличие этого заболевания у Ники. Так Евгения Филатова вспоминает, что в 1989-1990 годах Ника пила сладкий чай. В свою очередь Альберт Бурыкин предоставил такую информацию. В начале 1997 года, перед падением, у нее диабета не было, либо она это искусно скрывала. По внешним данным, питанию и так далее, не было ни в 1985-м, ни в 1989-1990-м, ни в 1996-1997 годах. В 1989-1990 годах я порою был с ней без перерыва неделями. Диабет заметил бы. У меня им больна родственница, так что характерные признаки знаю. Вместе с тем в интервью на радио перед поездкой в Ленинград, конец 1986-го, начало 1987-го, и газете «Нью-Йорк Таймс», 12 января 1987 года, Ника сама сказала, что страдает сахарным диабетом. На память приходят слова Елены Камбуровой о прогулке с десятилетней Никой по Ялте. «Мимо лотков с мороженым Ника проходит быстро, тихо и скорбно шепча: «Мне нельзя». Эта фраза подтверждает, что у Ники был диабет. Хотя при первой встрече Камбурова, гуляя с Никушей, вспоминала, что каждое второе мороженое было ее. Очевидно, тогда болезнь у Ники еще не обнаружили. Наконец, в анализе крови, который Ника сдала в мае 1998 года, сахар был 4,7, то есть в пределах нормы. Наверное, так же как астма, диабет у повзрослевшей Ники проявлялся в меньшей степени. Либо она, что скорее всего в Москве, не контролировала сахар крови. Болезни, а их у нее был целый букет, никуда не отступали. Наоборот, всерьез беспокоили Нику. Так, в мае 1998 года она 2 недели провела в нефрологическом отделении Московской городской клинической больницы номер 52 с основным диагнозом острый пиелонефрит и 2 сопутствующими – хронический сальпингит и хронический обструктивный бронхит. Последнее заболевание присуще курильщикам с многолетним стажем, а лечение его в большинстве случаев представляет чрезвычайно сложную задачу, так как предполагает отказ от курения и должно быть длительным, что в случае с Никой было просто нереальным. Давали также себя знать последствия ее первого полета. Остался еще один аспект, который нельзя обойти вниманием, а именно психическое нездоровье Ники, обусловленное генетически и усугубившееся за счет внешних факторов, подавление близкими и лекарствами, слава, бесславие и тому подобное. Сначала о генетической предрасположенности. В моем архиве хранятся 9 писем Елены Кондратьевны Андреевой, кандидата психологических наук, которая занималась проблемами экологического, через природу, воспитания школьников. Вот что пишет о ней Юрий Линник. Примечание. Линник, 1944 года рождения, русский писатель и философ-космист. Конец примечания. В те годы я дружил с удивительной женщиной Андреевой. Елена Кондратьевна хорошо знала Нику. Она вела с ней беседы на метафизические темы. У Ники они вызывали живейший интерес. Примечание. Линник. Двухголосие. Ариадна Эфрон и Ника Турбина. Интернет-журнал «Лицей», 2012 год, 14 сентября. Конец примечания. Несмотря на спорность взглядов Андреевой, не говоря уже о направлениях ее деятельности, упомянутые письма весьма интересны. Большинство из них адресовано Людмиле Карповой. Ограничусь выдержками из одного письма от 6 августа 1983 года. «Дорогая Людмила Владимировна, видела я Никушу с Майей Анатольевной 2 августа. Ника была очень вялой, бледной, похудевшей. Ее состояние внушает большую тревогу. Решила написать вам, как человеку с сильной волей и самодисциплиной. Речь идет о жизни Ники, а потому буду писать вам все, что думаю. Если щадить вас и скрывать правду, то может быть много хуже. Прежде всего, Нику можно вылечить, но это требует больших усилий, и боюсь, что МА слишком подчиняется обстоятельствам и настроениям, а потому лечение Никуши вы твердо должны взять в свои руки. Что с ней? Она сенситив. Ребенок с открытыми тонкими центрами. Это значит, что она воспринимает тонкие влияния мыслей, чувств, психической энергии других людей, а они редко бывают высокого качества. Это огромная и вредная нагрузка. Очень проверенный целитель обнаружил опухоль затылочной доли мозга. Как это было, вам расскажет Майя Анатольевна. Оказывается, у Никуши уже 3 года плохое глазное дно. Как вы мне об этом не сказали? А электроэнцефалография показала в указанном месте патологию. Я 11 лет проработала в нейрохирургии, и 8 из них ни одна операция на мозге не проходила без моего исследования и заключения. По всему у Никуши доброкачественная опухоль, но даже она смертельно опасна. Нужно добиться, чтобы опухоль рассосалась. Это возможно. Я перечислю вам, что нужно делать. Кстати, все это снимает и астму, и аллергию. Никуша станет полностью здоровой. Далее на несколько страниц приведены рекомендации Андреевой. Ограничусь одной из них, в которой предлагается следующее. Прекратить всякую известность, включая и печатание стихов. Нельзя, чтобы о Никуше знали, чтобы о ней думали. Чем скорее прекратится демонстрация фильмов, тем лучше. Фотографии и стихи Ники можно давать только близким людям и, безусловно, любящим Никушу. Майя Анатольевна считает, что Андрей Вознесенский ей завидует. И, судя по тому, что она рассказала, так и есть. Завидовать ему есть чему, а другим и подавно. Разве можно ему знать стихи Ники, общаться с ней или думать о ней? Нужно, чтобы такие люди как можно скорее о ней забыли. Забыли все, кроме близких людей и, к тому же, хороших людей. Если под первой частью и концом этой рекомендации я готов подписаться, то вторая ее часть вызывает недоумение. О какой зависти Вознесенского Нике могла идти речь? И кто кому должен был завидовать? Хотя, если учесть, что Майя являлась автором многих стихотворений Ники, то Вознесенский, сам того не зная, завидовал Майе, и тут уже ее слова обретают определенный смысл. Кстати, в 2006 году Майя сказала Карповой, что если бы отцом Ники был Вознесенский, то у него была бы более талантливая поэзия. Ну и самомнение. Это из той же серии, что, по словам уже Карповой, после разрыва с Никой Евтушенко начал слабее писать. Андреева также советовала не вывозить Нику из Ялты до выздоровления, выйти Карповой на пенсию, ей как раз исполнялось 55 лет, чтобы заниматься здоровьем внучки, бросить Майе курить и другое. «Я хорошо понимаю», — пишет Андреева, «как трудно Майе Анатольевне отказаться от известности Никуши. Уверена, что не ошибаюсь, на то мой опыт психолога. Майя Анатольевна росла среди всяческих талантов, и в ней заложено с детства честолюбие». Она пришла к выводу, что как художница не состоялась, и это очень ее травмирует. Подсознательно Никушина одаренность и известность для нее своего рода компенсация. К тому же она не может найти себя в жизни и быть, так сказать, при Нике, позиция, которая ее устраивает. Очень точно сказано о Майе. О Нике после выздоровления Елена Кондратьевна советовала найти работу, пусть скромную, но полезную людям. Не сбылось. Зато сбылось иное предвидение Андреевой, о котором она писала в том же письме. «Меня тревожит стремление Никуши летать. Оно понятно. Подсознательно она помнит полеты в таком плане. Но это опасно. А желание у нее сильное. Еще в Ялте я пыталась ее уговорить. Попробовала и в Москве. Безрезультатно. Она уверена, что полетит». Это в ней крепко засело, и рано или поздно она попробует это осуществить. Я не уверена, что она не полетит, если у нее будет то особое состояние, в котором она норовит лететь с пятого этажа. Эти слова написаны о 8-летней Нике за 14 лет до ее первого полета. Возможно, Андрееву имела в виду Лера Загудаева, рассказавшая следующее. Ника еще не была школьницей, когда Майя возила ее в институт мозга, находившийся в каком-то городе на Оке, где одна ученая дама занималась Никой. Читаем в письме Виктора Бокова к Анатолию Никоноркину от 31 января 1984 года. «Жаль, что Ника больна. Надо спасать этого редкого ребенка. и оградить от излишнего износа мозга преждевременно. Пусть пишет реже, а не истекает рифмами. В своем письме от 13 января 1986 года в бюро Крымского союза писателей Анатолий Никоноркин, ссылаясь на невозможность по здоровью присутствовать на отчетно-выборном собрании, пишет. В этот период, октябрь-ноябрь 80-го года, очень тяжело заболела моя внучка Ника Турбина. Жесточайшая астма уложила ее на долгое время в Ливадийскую больницу. Дважды она попадала в реанимацию. Когда слова Константина Постникова о том, что он не знает, кто писал Никины стихи, я передал Алене Галич, она сказала: «Я вам то же самое отвечу. Ника при мне никогда ничего не писала. У нее была такая фраза: „Дает Бог, я просто подчиняюсь“. Так может, она вообще ничего не писала?» – спросил я. «Нет, она писала. Альберт Лиханов мне сказал, что так случается, когда больные дети...» А Ника была больным ребенком, потому что у нее плохая наследственность по линии бабушки. «Бывают вундеркиндами и могут писать стихи, не зная, откуда они приходят, и даже не осознают того, что написали». На мой вопрос, считает ли она в таком случае, что Карпова была не вполне нормальная, Алена Эссанна ответила: «Нет, в роду у нее были психические ненормальные люди. Лиханов этой проблемой занимался». Так вот, о наследственности. Людмила Баркина. Насчет душевных болезней нетрудно что-то сказать. Ненормальной вся семья считала Свету. Я думаю, что Майя была особой с явными отклонениями. Людмила была очень здравым, практичным и расчетливым человеком. Вот, может быть, отец Людмилы и Светланы страдал чем-то подобным. Их мать говорила, что Светлана такая же ненормальная, как он. Сама Света как-то неясно говорила на этот счет об отце. В другой раз Баркина сказала: «У Светы было две мечты. Одна – торговать на рынке или возле него, потому что там хлебное место и можно что угодно продать, а вторая – жить в Москве, потому что там, по ее словам, сумасшествие отдельного человека не очень видно и странности людские не так заметны». Значит, знала о своем нездоровье и думала, как сокрыть его от окружающих. Наконец, мнение Елены Авдеевой. «Мне казалось, что Людмила и Майя обе были ненормальные. Кстати, по линии дедушки у Ники тоже не все было благополучно. Так весной 2013 года Карпова рассказала мне, что дядя Никоноркина покончил жизнь самоубийством. Приведу еще ряд мнений. Светлана Соложенкина. Я знаю о Майе из рассказов Луговской, у которой она жила. Майя девочка была способная, но маленько с сумасшедчинкой, а у Ники психика была неустойчивая, пограничная. Людмила Лушникова. Когда я Майю узнала, Нике тогда было 10 лет, она была явно психически нездорова, это было видно. Лера Загудаева. Ника была травмированным ребенком. У них все были весьма истеричны, даже выдержанная Людмила. Константин Постников. В том, что у Ники психика была нарушена, я не сомневаюсь». Из письма Майи от 6 июня 1984 года неизвестного Эдика, очевидно того, который после первой публикации Ники приехал с мамой из Армении. Смотрите главу первую части первой книги. «Маенька, милая, скажи Нике то, что я тебе скажу сейчас. Это очень важно. Ты не больна, в том смысле, как это понимают врачи, и твои неприятные состояния возникают не по врачебным причинам. Можешь спросить его». Примечание. «Его» уже относится к легенде, согласно которой он, Бог, диктует Нике стихи и не дает спать. Конец примечания. Из письма ленинградских писателей Радия Погодина и Вадима Фролова от 5 ноября 1987 года первому секретарю Крымского обкома партии Андрею Гиренко о предоставлении Никоноркину нормальных жилищных условий для творческой работы. «Нельзя считать комнату размером 7 квадратных метров, за окном которой постоянно грохочут грузовики двух магазинов, приемлемым местом для жизни и работы. Свой кабинет в общей квартире Никоноркин отдал всемирно известной, но очень больной девочке-поэтессе Нике Турбиной. Вспомним также строки из письма безымянного детского врача к учительнице Нике после выхода ее книги «Черновик», интересующейся, не было ли где-то в далеком роду девочки душевно больных. Смотрите главу 7 части 1 книги. Наконец, сама Карпова не однажды в разговоре со мной за дурацкие поступки называла Нику полоумной, говорила, что у нее был какой-то неярко выраженный дебилизм. На этом остановимся. Болезней, как и невзгод, в жизни Ники было с избытком. Не зря в последнем своем интервью она сказала: «Здоровье у меня такое, в кавычках, хорошее, что пора в могилу». Это серьезно.